Ну а я ее просьбе не сопротивлялся, поскольку воспринимал все эти политические игры как явление сугубо временное и тактическое. Мне просто нужно было сохранять покамест отношения с семьей Никки. В общем, я изрядно мандражировал, опасаясь последствий планируемых шагов, но с другой стороны, момент был крайне удачен. Да и, в конце концов, возможно, что я зря себя накручивал. Ведь опасения гипотетических козней во многом были связаны с незнанием и непониманием действительных мотивов родственников. Улыбнувшись, я довольно оглядел сопровождающих меня лиц: доктор Гирш, секретарь Танеев, Оболенский и оставшийся пока в Москве брат Михаил, неожиданно прибившийся ко мне героический спаситель государя царь Кирюха и двое его братьев Борис и Андрей, дядья Михайловичи, Сандра, Бимба и Сергей, а также победоносцев и прочие, и охрана. Много охраны. Приходится действовать наугад, но ничего не попишешь. Нету гербовой. А теперь, за дело, принц Фушими ждет аудиенции. Мероприятие с японцем прошло успешно. Я благосклонно выслушал поздравления дорогого друга, заверил его в своем благорасположении к императору Мидзи, к Японии в целом и лично к посланнику, и принял от Фушими коронационные подарки от Микадо: статую орла из слоновой кости и ширму, расписанную в японском стиле. Сувениры, надо сказать, выглядели достаточно стильно, все-таки могут джапы в красоту. Позже ширму я оставил в своей комнате, а орла отправил в имение Каликс, пусть полюбуется на туземное искусство. А вечером на доклад, или, точнее, на совещание ко мне прибыли Витте, Лобанов-Ростовский, Столыпин и вернувшийся из Петербурга Трепов. Также присутствовал и статс-секретарь Танеев. «Добрый вечер, господа. Я назначил встречу в полюбившемся мне овальном зале Александрининского дворца, который потихоньку стал превращаться в большой рабочий кабинет императора Всероссийского. Прошедшие дни стали довольно-таки тяжелым испытанием для меня. В нашем лице вы всегда сможете найти поддержку, ваше величество», — несколько высокопарно сказал Витте, пока я машинально проводил рукой по бритой голове, ощущая небольшой отросший ежик. «Я уверен в этом, Сергей Юльевич. У меня для вас несколько поручений, господа. Присаживайтесь к столу, сейчас подадут самовар». Пока устраивались и ждали чай, я попросил Трипова рассказать о поездке. «Как я уже докладывал в телеграммах, ваше величество, дело удалось уладить быстро. Вы оказались правы, говоря о том, что необходимо переводить вопрос в плоскости экономических отношений между рабочими и фабрикантами. К сожалению, многие владельцы предприятий патологически жадные персоны, выдаивают рабочих досуха, чем создают опасные бурления и питательную среду для революционеров и террористов». «Я согласен с этим, ваше величество», — кивнул Витте. «В данном случае мы правильно поступили, поддержав ткачей. Дело могло кончиться большими погромами, даже и теперь недовольство сохранилось в некоторых местах. А еще это по-христиански», — сказал я, перекрестившись. «Нельзя людей низводить до скотов, и это касается всех подданных. На заседании госсовета я объявлю об отмене выкупных платежей. Наши предки слишком затянули с этим пережитком средневековья». В овальном зале повисла тишина, прерываемая звоном посуды, которую выставлял на стол лакей. Услышал меня и он, и также замер у самовара: «Голубчик, как там тебя?» «Андрей Литвинов, ваше императорское величество», — вытянулся в струнку лакей. «Так вот, Андрей, о том, что ты сейчас услышал, молчок. Ты понял? Молчи, пока я не объявлю». «Так точно, ваше императорское величество. Буду нем как рыба». «Вот и славно. Это решение хоть и назрело, но вызовет много недовольств, ваше величество», — нарушил молчание Витте, дождавшись, пока лакей покинет кабинет. «Потребуется принятие жестких мер для их пресечения. Да уж, оплошности я совершил, быстро к слугам привык, не замечаю». «Ну да ладно», — мое внимание снова вернулось к председателю кабинета министров империи. «Сергей Юльевич, значит, в главном вы со мной согласны? Отмена выкупных платежей, которые давно уже стали чугунной гирей на развитие нашей экономики, будет нам весьма полезна». «Конечно, согласен», — кивнул Витте. «А вы что думаете, господа?» «Ваше величество», — первым начал отвечать Столыпин, — «как младший по званию, отмена выкупных платежей оживит деревню, у крестьян появятся средства к развитию хозяйств и рынок сбыта для промышленных товаров», — добавил Витте. «Думаю, что это будет правильным решением, хоть и вызовет недовольство среди определенной группы помещиков», — кивнул Трепов. Отменно, довольно улыбнулся я. Наверняка вы все читали сочинения господина Маркса, можно и должно не соглашаться с его идеологическими утопическими воззрениями, но нельзя не отметить, что про капитализм он написал достаточно точно. Мы должны развивать капиталистические отношения, отказываться от пережитков средневековья, улучшать промышленность и финансы, и, конечно, заботиться о подданных. Вы согласны? Конечно, ваше величество. Отменно, повторил я. Тогда идем далее. Я намерен, не откладывая, осуществить ряд преобразований и принять решение о развитии некоторых проектов. Я прервался, чтобы сделать глоток чая, жестами приглашая собеседников к тому же, и принимая окончательное решение. Ладно, обсудим здесь не все, остальное бахну прямо на совете. Итак, первое. Я хочу реформировать МВД, оставив в его ведении пожарную службу, телеграф и почту, полицию, охранное отделение, регистрационные гражданские функции, передать туда корпус пограничной стражи и возродить корпус внутренней стражи. Кроме того, как я уже говорил Дмитрию Федоровичу, что в МВД должна быть создана структура по политической, культурной и благотворительной деятельности с заводскими и фабричными рабочими и иными городскими обывателями. Вопросы издательств и цензуры должны быть переданы в реорганизованное Министерство просвещения и печати, за которым также будут закреплены вопросы государственной политической пропаганды. Еще глоток чая. Второе, будет создано новое Министерство общественных хозяйств, введение которого от Министерства финансов переходит промышленные и железнодорожные учреждения, из МВД передаются вопросы купеческих и ремесленных обществ и иных артелей, а из Министерства земледелия передаются вопросы сельского хозяйства и Главное управление конезаводства. Министерство земледелия при этом преобразуется в Министерство управления государственных имуществ. Новое ведомство возглавит Петр Аркадьевич Столыпин. В будущем при определенном развитии дел возможно выделение промышленных вопросов в отдельную структуру. Вы согласны, Петр Аркадьевич? Работы предстоит очень много. Согласен, Ваше Величество. Вот и славно. А вы что скажете, Сергей Юрьевич? Решение неожиданное, но я готов его выполнить. Тем более, что вы ничего не теряете, улыбнулся я. Кроме того, Минобщехозу вменяется подготовить и провести реформы в сельском хозяйстве, решить вопросы переселения малоземельных крестьян и широкого развития артельных ремесленных промыслов. Это будет наша внутренняя колонизация и индустриализация на местах, господа. Услышав последнее, министры только и смогли, что удивленно переглянуться, но промолчали и продолжали внимательно слушать. Александр Сергеевич, вы записали мои указания? Конечно, государь, кивнул Танеев. Тогда сегодня же оформите рескрипт. Я его подпишу и передам для выполнения Сергею Юрьевичу. Прерываюсь и делаю еще несколько глотков чая, заедаю баранкой. Министры начинают что-то коротко обсуждать, но я не вслушиваюсь. Все душевные силы ушли на монолог. Еще одна баранка и чай. Погнали дальше. Господа, намеренно не хочу сейчас обсуждать подробности, желаю, чтобы вы сами о них подумали и доложили по своим заведованиям через 2-3 дня. Следующее совещание мы также посвятим вопросам народного просвещения. Как раз когда бомба в Гассовите взорвется, атомная. Хе-хе. Хорошо, Ваше Величество, кивнул весьма задумчивый Витте. Ничего, ты у меня еще больше удивишься на обломках, после взрыва. Хе-хе, насколько я уяснил для себя из почерпнутых на формах будущего знаний, Витте жаждал власти, и это меня на текущем этапе устраивало. Пусть поработает, хе-хе. Теперь ко второму и третьему вопросу нашей повестки, господа. Я решил, что строительство военного порта и крепости в Либаве ошибочно и будет прекращено. Пауза. Витте удовлетворенно кивает. Учитывая уже вложенное, там будет организована передовая база торпедных катеров и пограничных сторожевых кораблей, а высвободившиеся средства будут употреблены на развитие северных портов. Хочу также отметить, что практика создания чисто военных морских баз в наших условиях вредна. Порты должны приносить доход и способствовать развитию торговли, военные же корабли найдут свое место рядом. Сергей Юрьевич, вам необходимо создать комиссию по реализации проекта. Ваше Величество, а почему мы обсуждаем этот вопрос без военных и моряков? Спросил Витте. С ними мы уже обсуждали и продолжим. А завтра я отправлю рескрипт Ванновскому и Чихачеву. Наш океанский флот будет базироваться на севере. Пауза и снова чай, но на этот раз с пряником. И последний вопрос на сегодня, Господа, я всесторонне обдумал нашу дальневосточную проблему и принял решение. Железная дорога во Владивосток должна пройти по северному берегу Амура с железнодорожным мостом в районе Хабаровска. Также имеет смысл провести изыскания по строительству тоннеля под рекой. Китайская торговля нам, конечно, чрезвычайно выгода, как и продовольствие из Маньчжурии, но все-таки пока мы туда не полезем, несмотря на подписанный недавно трактат. Кроме того, кроме завершения дороги во Владивосток, необходимо развивать там прибрежную сеть перевозок, устроить сообщение с находкой и иными гаванями. Следует также озаботиться освоением местных угольных месторождений. Должен быть разработан и реализован проект по прокладке железной дороги к Татарскому проливу и организации там паромной переправы на Сахалин. А впоследствии мы рассмотрим проект строительства моста или даже дамбы. На Сахалине есть незамерзающие порты, господа, и он может стать нашими воротами в Тихий океан. И обращаю ваше внимание, что кроме плана завершения Великого Сибирского пути, остальные проекты пока строго секретны. И вот здесь Витте прорвало возражениями. Пришлось выдержать целую бурю эмоций, но я справился, не поддавшись давлению, так, как окончательно решил, что глупо вбухивать огромнейшие средства в чужую территорию. Никакого порта Артура в моей истории не будет. На эти деньги мы лучше свяжем железной дорогой Приморье или запустим паром через Татарский пролив. Поймите, Сергей Юрьевич, Китай от нас никуда не убежит. Мы его ближайший сосед и все равно возьмем свое в торговле. Получив надежную базу в Приморье, можно будет реализовывать следующие проекты гораздо эффективнее. И не забывайте про Корею. Сейчас японцы торгуются за нее с нами, и так будет еще много лет, но не всегда. Лет через 10 мы просто заберем то, что захотим. И я кровожадно улыбнулся. Осталось еще запустить испано-американский проект. Но это чуть после, решил я, глядя на задумчивого Лобанова-Ростовского. Примечание. Один в реальной истории высочайшая панихида по великому князю Сергею Александровичу состоялась через 4 дня после убийства, а отпевание и похороны – еще через 2 дня. Император и императрица на них не пришли. Глава 13. Ты, главное, отвечай на вопросы правдиво и уверенно, и все получится. Я тебя рекомендовал, хлопнул меня по плечу Паша. Все будет окей. Ну как не волноваться-то, ответственное же дело. А сейчас время такое, не везде русских любит. Не ссы, ты же давно гражданство получил, прилично себя ведешь. Живешь хоть и скромно, но преступлений не совершаешь. Работа у тебя была пусть и не самая лучшая, но все-таки ты в нескольких проектах Фраунгофера успел поучаствовать один. Не менжуйся, мне сказали, что с твоим личным делом все в порядке. Эха, до сих пор не верится, словно вернулся на 10 лет назад, вздохнул я. Время надежд и время ожиданий, время, когда я еще был наивным мечтателем. Спасибо, что замолвил словечко. Я смотрел, как два старых товарища идут по площади в сторону стеклянных дверей исследовательского центра Института динамики быстропротекающих процессов. Бодро вскочил с постели, подошел к распахнутому окну, вдохнул утренние прохлады. Начиналось 30 мая 1896 года, 13-й день новой жизни Максима Климова. Да, я вспомнил свое старое имя, но, наверное, теперь это было уже не так важно. Доброе утро, государь. Погода сегодня чудесная. За спиной раздался голос камердинера Труппа. Судя по интонации, он явно был доволен моей бодростью. Доброе, Алексей Егорович. Мне стало лучше. После завтрака я снова увиделся с Владимиром Менделеевым. Сегодня к вечеру я ожидал приезда его великого отца и под этим предлогом пригласил его в гости. Пройдемся, Владимир Дмитриевич. С удовольствием, Ваше Величество. Наклонил голову Менделеев. «Как служба? Все в порядке, Ваше Величество», инстинктивно тянется струной морской офицер. «В неофициальной обстановке обращайтесь ко мне, государь». «Слушаюсь, государь». «Вот и хорошо», улыбаюсь я. «Мы идем по дорожке Дворцового парка, и некоторое время молчим. В отдалении уже привычно следуют двое агентов нового тайного отделения дворцовой полиции. А какие у вас планы на дальнейшую жизнь и карьеру?» «Государь, я вскоре женюсь и хочу оставить службу на флоте. Буду заниматься инженерными делами, есть несколько задумок. Россия в вашем лице может потерять хорошего моряка, вздыхаю я, но также имеет неплохие шансы приобрести отличного инженера и ученого. Благо есть в кого. И поздравляю, с меня свадебный подарок. Благодарю, государь», кивает молодой Менделеев. «А у меня есть для вас предложение, Владимир Дмитриевич», Решение обзавестись помощником в лице талантливого сына великого ученого я принял прошедшим вечером. Я расширяю штат своего секретариата и приглашаю вас на новое место службы. В этой должности у вас будет гораздо больше возможностей притворять свои задумки в жизнь. Что скажете, Владимир Дмитриевич? Это весьма неожиданно, ваш государь, удивленно выдохнул Менделеев сын. Мне нужно подумать. Сегодня же получите чин коллежского советника, господин лейтенант. Это на 3 класса выше, я не зря потратил несколько вечеров, изучая на память табель о рангах, и теперь мог свободно смущать умы нужных мне людей щедрыми посулами. А еще подумайте о том, что у вас будет множество отличных возможностей доложить о своих проектах лично мне. Что скажете? Я согласен, государь. Менделеев остановился и вытянулся во фрунт, готов служить верой и правдой. В этом я и не сомневался, Владимир Дмитриевич. Поздравляю вас с новым чином и с должностью императорского секретаря. Отныне ваш непосредственный начальник статс-секретарь Таниев. А сейчас, пожалуй, мне пора возвращаться. Скоро прибудут корейские послы. Пойдемте во дворец, господин коллежский советник. Передам вас в заботливые руки нового командира. Довольный исходом дела хохотнул я. Слушаюсь, ваше величество. Встреча с корейцами, как возможно еще будут говорить в будущем, прошла в теплой и дружественной обстановке. Бедные родственники подарок преподнесли соответствующий, какие-то колхозные никелевые курительные трубки. Но, конечно, я не подал виду, что удивлен таким курьезом, до технологических высот Самсунга этим ребятам еще далековато. В свою очередь, я заверил гостей, что Россия сделает все, чтобы и дальше покровительствовать над Кореей и ее государем, и что мы планомерно наращиваем свое присутствие на Дальнем Востоке, что даст им дополнительную защиту и новые возможности в торговле. В общем, расстались довольные друг другом. После второго завтрака, который я по случаю отъезда императрицы вкушал в одиночестве, с докладом прибыл дворцовый комендант Петр Павлович Гессе. «Разрешите доложить, ваше величество, я слушаю, Петр Павлович, чем порадуете? Я провел изыскания по вопросу перевооружения ближней охраны и пришел к определенным выводам. В оружейном магазине господина Тарнопольского, что расположен на Мясницкой улице, продаются образцы американских дробовиков Винчестера. Более всего мне понравилась модель 1893 года. Интересно, поднял бровь я, где можно ознакомиться? Я приказал доставить оружие во дворец, ваше величество. Отменно, распорядитесь занести в кабинет для осмотра. Вскоре у меня на столе оказалась та самая помповуха, дробовик с подвижным цевьем, удобное многозарядное ружье, ваше величество. Для перезаряжания достаточно произвести 2 движения. Гессе взял дробовик в руки, дернул цевье чуть вперед, затем назад. Емкость магазина, 5 патронов. Но правда есть и недостаток, используется дымный порох. Очень интересная модель, думаю, что если поставить задачу нашим тульским мастерам, то, я взял образчик в руки и стал внимательно изучать, хотелось бы опробовать. «Можно на Ходынском поле, ваше величество», — сказал Гессе. «Опять Ходынка?» — скривился я. «Ну уж нет, подыщите другое место. Можете оборудовать какой-нибудь подвал под стрельбище». «Слушаюсь, государь. Есть ли еще что-нибудь интересное, ваше императорское величество?» — неожиданно взволнованным голосом проговорил комендант. «До сих пор дворцовая полиция несла караул без оружия. После нападения пришлось вооружить охранников тем, что попалось под руку, но сейчас, всесторонне изучив вопрос, мы считаем, что наилучшим решением будет приобрести партию американских револьверов фабрики Смит и Вессон 2. Что?» После заявления Гессе у меня отпала челюсть от удивления. Царская охрана была не вооружена, всегда считалось, что хватает конвоя. Признаться, я ранее не вникал в этот вопрос и сильно удивлен, только и смог вымолвить я, поражаясь невиданному авангардизму царских сатрапов. «Действуйте немедленно, уж после бомбы в Гассовите, охрана мне может потребоваться еще сильнее, чем сейчас». «Слушаюсь, ваше величество», Гессе вытянулся во фрунт. «А где, вы сказали, продаются эти замечательные ружья?» «Я приобрел образец в магазине господина Тарнопольского на Мясницкой улице, ваше величество. Я хочу туда съездить, любопытно самому взглянуть на ассортимент. Составите компанию?» «Почту за честь, ваше величество». «А где Евгений Никифорович и Александр Егорович?» «Занимаются своими служебными обязанностями, государь. Генерал Ширинкин согласно вашему приказу производит подбор новой стрелковой роты, оборон Мирндорф занят со своими конвойцами. Превосходно видеть такое служебное рвение, но я желал бы пригласить их. Сейчас же пошлю за ними, Ваше Величество. В магазине оказалось весьма интересно. Имелся огромный выбор различных охотничьих ружей, винтовок и револьверов. А вот автоматических пистолетов я там не нашел. Видимо, их время еще не пришло. Обслуживал меня хозяин этого замечательного оружейного храма обрусевший польский шляхтич Антон Витальевич Тарнопольский 3. «У вас отличный ассортимент, Антон Витальевич», — сказал я сияющему хозяину, разглядывая садочное переломное ружье английской работы за 550 рублей 4. «Я бы из такого с удовольствием пострелял. Смотри, Макс», — Паша показал рукой налево. «Первая тарелка полетит по направлению к тебе, вторая поперек поля, а третья от тебя вдаль. Все по твоей команде. Когда будешь готов, Ваше Императорское Величество», я очнулся от внезапно накатившего воспоминания и посмотрел на оружейника. «Антон Витальевич, вы сможете мне это устроить? Почту за высочайшую честь, Ваше Императорское Величество. У меня есть удобное стрельбище. Отменно, я пришлю за вами адъютанта, когда соберусь. А сейчас я хотел бы произвести некоторые закупки. Весь ассортимент к вашим услугам, Ваше Величество. Мне нужны магазинные ружья Винчестера модели 1893 года». Я сделал паузу и вопросительно посмотрел на руководителей своей охраны. 50 единиц на первое время нам хватит, Ваше Величество», ответил Гессе, быстро сообразив, что я хочу услышать. «Однако берет с запасом, ну и правильно, Ваше Императорское Величество. Боюсь, что в наличии такого количества не имеется», развел руками Тарнопольский. «У меня на складе осталось еще 5 штук, остальное придется заказывать или искать в других магазинах. Возможно, что-то найдется на Тверской в торговом доме вдовы Зимина». «Спасибо, мы туда пошлем», кивнул я Гессе. «Петр Павлович, сделайте прямо сейчас весь необходимый заказ и на револьверы в том числе. Вас интересуют револьверы, Ваше Императорское Величество?» — переспросил Тарнопольский. «Да, хочу осмотреть ассортимент. В итоге я купил себе несколько образцов, включая Смит и Вессон, а также компактный бульдог. Собственно говоря, ради него все и затевалось, но я решил не афишировать явно свое желание иметь скрытное вооружение, а сымитировал оружейную лихорадку. Устроите мне стрельбу из этих образцов? Обязательно, Ваше Величество». Мы еще побеседовали с Тарнопольским, и в ходе разговора я уяснил для себя, что это увлеченный и талантливый человек. Он не только продавал оружие, но производил различные его усовершенствования и даже планировал строительство фабрики в Бельгии. «Вы меня удивляете, Антон Витальевич, зачем вам этот занюханный льеж? Стройте производство в России, я поддержу ваши устремления. Мне обязательно нужно доработать Винчестер, требуется перевести его на современные патроны 5, и тогда казна будет с удовольствием брать ружья для вооружения полиции. Хотите воспользоваться этим шансом? Конечно, Ваше Императорское Величество». Глаза Тарнопольского вспыхнули нездоровой страстью. «Займусь немедленно». «Вот и отлично, связь со мной будете держать через секретариат, Владимир Дмитриевич, прошу вас заняться». «Отличный магазин 6, господа», — сказал я сопровождающим, когда мы усаживались в ожидающие нас и окруженные охраной ландо. «В целом день прошел неплохо. В дополнение к прочим событиям к вечеру пришло донесение от министра иностранных дел, протокол Лобанова и Магата успешно подписан 7, а значит, игра с джапами продолжается по плану. Ужинал я все в той же компании, с Гиршем, Танеевым, Оболенским, Шереметьевым, Ухтомским, Михаилом, Царем Кирюхой, Сандро, Бимбой и Победоносцевым. Позвал я их для того, чтобы, во-первых, не вызывать пересудов затворничеством, имитировать до поры прежние привязанности, во-вторых, продолжать учиться вести обычную для Никки здешнюю жизнь, и в-третьих, в отсутствии мастодонтов августейшей фамилии тренироваться на кошечках и одновременно держать их поближе, дабы научиться контролировать. Тяжелая задача, но и остальные не легче. Около 9 часов вечера я раскланялся с гостями и вышел погулять в окруженный охраной нескучный сад, где меня в компании Владимира Менделеева ожидал его великий отец. «Добрый вечер, Ваше Величество», — поздоровался со мной экстравагантно выглядевший ученый. В отличие от многих уже виденных мной щеголеватых типажей, его борода и волосы не знали укладки и просто свисали с гениальной головы. Ну да, ему можно выглядеть как угодно. «Добрый вечер, Дмитрий Иванович. Можете называть меня государь или обращаться по имени-отчеству. «Спасибо, государь», – кивнул Менделеев. «Я благодарен вам за высокую оценку способностей моего сына. Мне нужна его помощь», – я просто развел руки в стороны. «Прогуляемся, здесь есть удобная беседка, где можно поговорить. Передо мной стоит множество задач, Россия должна развиваться и делать это быстро, и мне нужна помощь Менделеевых, да и не только Менделеевых, конечно. Лестно такое слышать, государь, и радостно, я уже старик, но верю в лучшие времена для наших детей и внуков», — ответил Менделеев. «Что я должен сделать? Все, Дмитрий Иванович, все, что можете. Но позвольте, я озвучу свои озабоченности по пунктам, полагаясь на ваш кругозор». Старый ученый лишь кивнул. «Тем временем за разговором мы добрались до круглой беседки, где согласно моим распоряжениям заранее был приготовлен очередной самовар». Лакей почтительно кивнул и исчез. «Предлагаю нам выпить чаю, господа. Мы же говорим о задачах научного, технического и промышленного развития России», — спросил Менделеев, держа в руке уже второй стакан чая в серебряном подстаканнике, после того как выслушал мои сбивчивые соображения. «Так и есть, Дмитрий Иванович. Тогда я скажу следующее. В целом проблемы наши отмечены вами верно, государь. Мы сырьевая держава и в этом смысле ничем не лучше дикарей. Европа давит пошлинами наши товары, защищая свое собственное земледелие, а мы, к сожалению, сегодня больше земледельческая страна и вынуждены полагаться на мировые цены на зерно. Все это неизбежно ведет к бедности крестьян. Наш народ беден и не получает достаток, подобный достатку других народов. Расстояния огромны, и стоимость перевозок высока, а климат плохо и является причиной скудности урожаев. Отсюда вывод: благосостояние России зависит от производительности труда, машин, химических удобрений, а значит, нам требуется развитая промышленность 8. Сложно сказать лучше и точнее, кивнул я ученому. Нам нужна индустриализация. Совершенно верно, государь, Менделеев сделал пару глотков из стакана и продолжил. Мне нечего доказывать, по очевидности, того, что фабрично-заводская промышленность, а вместе с нею горная и перевозочная, в том виде, в каком они ныне сложились, страдают нередко от капитализма, жадного до больших заработков. И какой же вы видите выход? Простого и быстрого решения нет, но мой рецепт следующий. Во-первых, необходимо развивать складочный капитал, и мы не первые на этом пути. Лучше всего средства на развитие должны слагаться из капитала всех занятых работников, а также потребителей продукта. Это наиболее естественно, потому что никто не доверяет своему предприятию больше самих работников. Средства работников должны управляться промышленными банками, если они будут давать хорошие дивиденды и будут тщательно контролировать субсидированные ими предприятия, дело пойдет успешно. А потому я думаю, что основание чисто промышленных банков, в особенности в соединении их со сберегательными кассами да при участии правительства и местных деятелей, обещает во многих наших делах хороший успех. Во-вторых, нам следует обратиться к силам наших сельских жителей. Артельно-кооперативный способ организации наиболее обещающий в будущем, и весьма возможный для приложения во многих случаях в России, именно по той причине, что русский народ, взятый в целом, исторически привык и к артелям, и к общинному хозяйству. И в-третьих, зло капитализма во многом зависит от того, что предпринимателям, несущим весь риск и полным всякой готовности, приходится втихомолку прибегать к капиталистам для получения тех средств, без которых нельзя ни основать завод или фабрику, ни вести правильную торговлю произведенными продуктами. Вот тут-то и должно ждать, по моему мнению, прямого, открытого содействия промышленного банка, покровительствуемого и гарантируемого государством, понимающим народное значение в наше время всего развития промышленной производительности народа. Полагаю далее, что при обдуманном и открыто производимом, при должной обстановке, покровительстве промышленности наше правительство может свободно доставать не только процентные займы, но и выпускать беспроцентные ассигнации, т.е., печатать их в экспедиции заготовления государственных бумаг. Произнеся впечатляющую программную речь, Дмитрий Иванович замолчал, ожидая моей реакции. А она, реакция, действительно была. От услышанного мысли пришли в некоторое смятение и путались в голове. «Так подождите, это он про что? Это что же? Программа большевиков? А еще православно-исламский банкинг и государственный социализм? Менделеев, социалист? Я, вообще-то, планировал привлечь Менделеева к созданию некой комиссии по научно-техническому развитию, разработке дирижаблей, самолетов и автомобилей, и внедрению новых технологий в химическую, машиностроительную и прочую промышленность. Образно выражаясь, планировал целевым образом ввести в промышленность научный допинг. А что получил в итоге? Тщательно скрытую революционную программу. Из всего услышанного, я ранее думал лишь об артельных хозяйствах на селе, но Дмитрий Иванович смог меня удивить. Рецепт индустриализации с опорой на внутренние силы, без колоний. Признаться, я поражен открывшейся картиной, наконец сказал я ученому. Ваши мысли очень интересны, мне нужно их обдумать. Подготовьте, пожалуйста, записку по этому вопросу, и мы обсудим завтра вместе с Витте. С удовольствием, государь, довольно ответил Дмитрий Иванович. Итак, у меня появился альтернативный способ индустриализации, не требующий конфронтации с Японией и отжима Кореи. Примечание. Один общество Фраунгофера, крупнейшее европейское объединение институтов прикладных исследований, очень серьезная инноваторская организация. Два дворцовая полиция не имела вооружения вплоть до конца ноября 1906 года. Даже ставший в 1905 году комендантом Д.Ф. Трепов, известный своим приказом патронов не жалеть, не предпринял шаги для исправления ситуации, хотя в стране бушевала революция. И только после его смерти, сменивший Дмитрия Федоровича Владимир Александрович Дедюлин подал рапорт об ассигновании 1000 рублей на приобретение револьверов Смит и Вессон. Россия полна поразительных загадок и открытий. 3. Антон Витальевич Тарнопольский, 1865, примечательная личность, обрусевший польский шляхтич, охотник, спортсмен, изобретатель, успешный оружейник, издатель и журналист, создал преуспевающие гражданские оружейные и машиностроительные бизнесы, а затем основал курорт «Кавказская ривьера» в Сочи. После революции уехал за границу. 4. Чтобы прочувствовать дух эпохи. Садочное ружье Н. Батсона, курковая самага высшего качества и работы. Стволы стальные, по выбору Батсона, Витворта или Сименса, длиною около 17 вершк. Оба чокбор, тройной затвор гринера, колодка с крылышками. Замки навага типа, дающие громадную прочность колодки. Эжектор самой лучшей системы. Гравировка такая же роскошная, как и на предыдущих ружьях. Калибр только 12. Вес около 8 фун. 5. Версия Винчестера с патронами на бездымном порохе вышла в 1897 году, так что у Тарнопольского есть шансы опередить американцев. Тем более, что фирма Винчестер Репиатинг Армстсампан в ходе патентных споров с Фрэнсисом Баннерманом доказала в суде, что сам принцип перезарядки подвижным цевьем не может быть запатентован, так как уже широко известен. 6. Еще для восприятия духа эпохи. Магазин А.В. Тарнопольского был разграблен революционерами в ходе боев в Москве в 1905 году. Все оружие немедленно пошло в дело, а владельца даже подозревали в сговоре с восставшими. 7. В реальной истории его подписали 29 мая 1896 года. 8. Здесь и далее в диалоге приведены цитаты или перефразированные мысли из работы Д. И. Менделеева «На пороге индустриализации», которую он задумает примерно через месяц после этого разговора. Глава 14. Я стоял за барной стойкой и наблюдал, как два человека давно и основательно устроились с выпивкой. Я их всех до сих пор ненавижу, Макс, ненавижу. Понимаешь меня? Пьяно втолковывал один из собеседников своему товарищу, там же все мертво. Умерло давным-давно, в нулевые годы, а мертвое сам знаешь что. Да брось, Паша, сколько времени-то прошло, у тебя все хорошо. Я вот забыл и не парюсь, просто прекратил весь этот движ давным-давно. Не думаю, не интересуюсь, другие заботы. Тоже подход, давай еще по одной. Завтра важный день, давай. Картинка расплылась в алкогольном тумане. Гера Климов, сидящий за светлым пластиковым столом, прилизанный немецкий менеджер, улыбнулся мне и показал рукой на пустое кресло. «Поздравляю, вы прошли почти все проверки, и мы ПЭЧ-то и вас приняли». Конечно, важным фактором было в том числе и поручительство Пауля. Осталось последнее собеседование. Я стоял у окна небольшой, по-немецки скромно обставленной переговорки и смотрел, как два человека ведут беседу на самые широкие темы. Кадровика интересовало буквально все, от того, почему у меня, прошлого меня, был сетевой ник Чугунок, до того, сколько личных отношений было после эмиграции и натурализации в Германии. Значит, ваш ник Качтопф, Гера Климов, всего лишь игра слов, и никакого политического подтекста в нем нет. Конечно, Герр Миллер, это просто часть нашей культуры и игра слов. Литературная аллюзия, не более, как и в случае с ником моего друга Пауля, которого в сети звали Атрит-1. Да и вообще, я с политикой давно завязал. Прекрасно, Герр Климов, замечательно. Выслушивая каждый ответ, немец что-то записывал в журнал, непрерывно улыбался, демонстрировал отличное настроение и хорошее расположение к собеседнику. Именно ваш культурный код нас и интересует. Нам нужны не просто физики, а русские физики. Наконец, долгая беседа подошла к концу. Немец бодро вскочил и протянул тому мне руку. Поздравляю, вы приняты в группу профессора Пауля на должность ХИВИ-2. Доброе утро, государь. Я открыл глаза и увидел камердинера труппа. Доброе, Алексей Егорович. Я поднялся с постели весьма озадаченным последними видениями из прошлого будущего. Поскольку слово ХИВИ было мне известным, ГХМ, не мог же я в полицаи пойти, да где таких в 21 веке держат. Не мог же я завербоваться на польский фронт, странно все это, зачем им группа русских физиков, именно русских. Было ощущение, что я почти все вспомнил, почти разгадал тайну путешествия во времени, и это будоражило. После завтрака мы большой кавалькадой поехали на спортивное стрельбище к Тарнопольскому. Пора было немного улучшить собственную безопасность и заодно чуть-чуть продвинуть технический прогресс. После посещения оружейного магазина и знакомства со Шляхтичем, я всерьез рассчитывал на то, что смогу привлечь этого интересного энтузиаста к оружейному производству. Крайне удачная возможность решения государственных задач частным бизнесом. Именно тот путь, о котором я мечтал. Дам ему титул, и будет у меня собственный оружейный барон. Ха-ха-ха. Кавалькада из нескольких фаэтонов в быстром темпе летела по старинной Москве. Точнее, это она для меня была таковой, а для моих спутников вполне себе современной. А я ощущал это как очередную экскурсию после нескольких дней заточения. Именно сегодня и именно сейчас я окончательно сбросил напряжение последних дней и откровенно наслаждался старорусскими видами. По улицам передвигалось множество лошадей, тянущих разного рода повозки. Часто мне приходилось лишь догадываться об их названиях. На домах красовались всяческие антуражные вывески. Аптекарские товары, коньяк Шустова, сахаров, цветков и прочее. По тротуарам шествовала пестрая публика, чисто одетые господа и дамы, оборванные мальчишки-разносчики, крестьяне и рабочие в армяках и тужурках, деловые люди, купцы и приказчики. В целом народ выглядел значительно лучше тех бедолаг, что я приметил на строительстве железнодорожной ветки, по пути в Лавру. Оно и понятно, вторая столица все же, хотя, на взгляд человека из 21 века, все одно большая деревня. Дополнительного сельского колориту добавляли форменные одежды местных силовиков, никаких привычных мне гимнастерок и кителей еще не было. Армейские и полицейские чины щеголяли натурально в кафтанах и армяках с погонами. Настоящая Руссо Рустика 3. Сущий кошмар, на взгляд любого прогрессивного человека. Нет, ничего против национальных русских одежд я не имел, но армяки на военных смотрелись весьма дремуче. Надо менять форму. А ведь получается, что Никки так и сделал в свой черед. Ну что же, придется и мне 4. И прямо в дороге я начал думать на этот счет, вводить гимнастерку или китель, известную всему миру фуражку, или выбрать кепи, или пилотки, те, в которых с немцами воевали. А что лучше будет зимой? Ушанки или шлемы по типу как у танкистов? А на какой головной убор удобнее надевать каску? Вопросов было много, но одно я решил крепко: новая форма для полиции будет на манер того, что я видел на американских полицейских фильмах про сухой закон. Стильно, модно, молодежно. Только фуражку сделаем в русском стиле, картуз купеческий. Ха-ха-ха. Наш кортеж выехал на очередную широкую улицу, по центру которой проходила конка. Двойка заморенных лошадок тянула двухэтажный трамвайчик, на крыше которого сидело несколько мужчин, а на первом этаже наблюдалось заметное количество женщин. Кучер время от времени бил в колокол, разгоняя зазевавшихся прохожих. Выглядело все это весьма авантажно. Когда мы приблизились к этому прототрамваю, он как раз остановился для высадки и посадки пассажиров. Люди стали активно перемещаться в обоих направлениях, а навстречу двигалась вторая конка, на этот раз одноэтажная. Довольный полученными впечатлениями, я оглянулся к сидевшему рядом Владимиру Менделееву и только хотел спросить его мнение об электрических трамваях, как от конок раздался сумасшедший колокольный звон, дикие людские крики, ржание лошадей. Что там? Снова посмотрел на конки и не стал продолжать вопрос, все и так было ясно. Какая-то женщина выскочила из остановившегося вагончика на рельсы и попала прямо под ноги лошадям встречного экипажа. Рядом случилось дорожно-транспортное происшествие 19 века. «А ну-ка остановись, братец!» — крикнул я казаку конвоя, исполнявшему роль кучера. Пострадавшей повезло, довольно молодая и хорошо одетая дама вышла из вагона на левую, встречную сторону и оказалась аккуратно пути второй конки. Лошадь сбила ее с ног и наступила копытом на грудь, однако дама осталась жива. Пять ее мигом окружила толпа причитающего народа, встречный вагон с лошадями оттянули назад, освобождая несчастную, а уже после подошел и я с сопровождающими. «Разойдись, разойдись, православные!» Конвойные казаки бросились оттеснять столпившийся народ. «Густав Иванович, осмотрите даму», — распорядился я, наклонившись к пострадавшей. «Зачем я это сделал? Не знаю, просто сработал инстинкт из того общества. Могу помочь, поэтому и помог. А вот если б не мог, то не факт, что остановился и вообще стал бы запариваться. Такая вот гадская мораль у меня». Тем временем разогнанный народ начал шептаться, явно меня признав, несмотря на сбритую шевелюру, которая, впрочем, была закрыта фуражкой. «Это же государь, точно государь, ты смотри, лично помощь оказывать остановился». Гирш склонился над миловидной женщиной, чьи черты лица были искажены страданием, а я выпрямился и огляделся, в глаза сразу бросился отиравшийся рядом с конвойными казаками оцепление полицейский. Встретившись с ним взглядом, я махнул, подзывая его к себе. Служивый подтянулся и приблизился строевым шагом, на боку у него болталась шашка. «Городовой Иванов, ваше императорское величество, мы сейчас поедем дальше, а вас я попрошу проследить за несчастной, пусть ее доставят в больницу». «Слушаюсь, ваше императорское величество, будет исполнено в точности, и передайте своему начальству, чтобы о состоянии этой дамы мне был направлен рапорт, пусть как все прояснится, отправит вестового прямо в Александрининский дворец». «Будет исполнено, ваше императорское величество, благодарю за службу, братец». «Рад стараться, ваше императорское величество». Тем временем Гирш обзавелся помощниками, и мы могли оставить пострадавшую и ехать далее. Вскоре оживленные городские улицы закончились, мой конвой оказался в условленном месте, перед гостеприимно распахнутыми, окрашенными в белый цвет воротами. Сверху над ними была новая деревянная арка с надписью «Торговый дом А.В. Тернопольскага». И когда только успел, шельмец, вчера же еще не было, показно удивился Гессе. «Были здесь, Петр Павлович, конечно, ваше величество, лично все осмотрел и проверил. За забором росли чахлые кустики, а затем открылось оборудованное под стрельбище поле. Хозяин любезно встретил нас и отвел в пахнущие свежим тесом павильоны, где на столах были разложены различные ружья и винтовки. Прошу, ваше императорское величество, отменно, Антон Витальевич, отменно», — похвалил я светившегося довольством оружейного коммерсанта. «А где мое садочное ружье, ваше императорское величество? Изволите стрелять по живым голубям или по искусственным?» «Давайте-ка по искусственным, в ногу с техническим прогрессом». Мне сразу вспомнилась вызывающая насмешки привычка Никки стрелять по воронам, выбор был очевиден. Тернопольки кивнул и подал крутившимся на поле людям какой-то знак, после чего ими почти мгновенно была установлена некая механическая конструкция, на которую водрузили пачку тарелок, а это знакомо. Стрелял как-то и даже один раз попасть получилось. Вскоре спортивная поляна наполнилась звуками стрельбы и криками «давай», а после завершения развлекухи мы снова уединились с Тернопольским и Гессе, чтобы обсудить вооружение дворцовой полиции. В течение вчерашнего дня выяснилось, что достаточного количества помповых винчестеров в Москве быстро приобрести невозможно, во-первых, и оружие слишком уж новомодное, во-вторых, покупатели его оценили и хорошо разбирали, да и в целом, ваше императорское величество, оружейник Тернопольский довольно сощурился, в последнее время дела идут очень хорошо, в том числе и благодаря коронации, в городе резко повысился спрос. Полагаю, что много платежеспособных гостей, берут все, и револьверы, и ружья для охоты, да и садочные неплохо расходятся. Значит, есть в России рынок гражданского оружия? Есть, как не быть. Отменно, Антон Витальевич, отменно. Если послужите мне на ниве разработки и открытия производств новых образцов, то родина вас не забудет. Приложу все усилия, ваше императорское величество. Мы еще немного поболтали между выстрелами, оказалось, что Тарнопольский планирует активное участие в промышленной Нижегородской выставке. Это мероприятие уже два дня как начало свою работу, однако основные события ожидались там через месяц. Планирую быть на выставке в июле, Ваше Императорское Величество, Тарнопольский как-то хитро на меня посмотрел. Возникла пауза, я попытался сообразить, в чем же дело, и вспомнил. Согласно высочайше утвержденному расписанию поездок государя, которое показывал мне Танеев, Ники с супругой также планировали посетить выставку в июле. Вот весь деловой бамонт туда и рванет. Ну а что, и мне, в конце концов, тоже удобно. Отлично, Антон Витальевич. Возможно, мы там сможем увидеться. На выставке будет работать полевое отделение моего секретариата, вы непременно отметьтесь там. Гарантий дать не могу, но постараюсь уделить вам немного времени наряду с остальными промышленниками и техническими энтузиастами державы нашей. На обратном пути Гессе, который находился со мной в одном фаэтоне, спросил: «Ваше Величество, Петр Павлович, дозволяю в близком кругу или в моменты опасности обращаться без излишнего титулования, государя будет более чем достаточно или по имени-отчеству. В конце концов, мы с вами более-менее разобрались в причинах столь успешных действий нападавших, и вины на вас и тем более опалы, я не возлагаю. Рад стараться, государь». Так вот, хотел спросить, вы упомянули полевое отделение секретариата, но такое учреждение отсутствует. Планируете реформировать императорскую главную квартиру? Кстати, меня и генерал Рихтер 6 просил узнать, не прогневал ли он чем вас? Ах, вот оно что, я мысленно ударил себя по лбу. О существовании главной квартиры я кое-что знал до переноса, но сведения были отрывочные и мне не вполне понятно было, как там все устроено. А организация была не из простых, занималась она вопросами взаимодействия самодержца с военными, хозяйственными делами конвоя, обеспечением путешествий, а также аудиенцией во время этих мероприятий, работа с иностранными военными и морскими депутациями, к ней же относились мой лейб-медик и принятие прошений на высочайшее имя. В принципе, она в какой-то мере заменой секретариата, но, на мой взгляд, который я окончательно сформировал, изучив списки состоящих при дворе лиц, это был какой-то очередной устаревший монстр, пережиток древности, сохранившийся из тех времен, когда Россия была чисто военной империей. Но та эпоха безвозвратно прошла лет этак 50 назад, когда европеоиды по результатам Крымской войны загубили нам всю николаевскую индустриализацию. А еще я попросту не желал вникать во внутренние перипетии этого механизма, ведь именно в ней находилось сосредоточие всей феодальной сущности современной России, там на службе числились все эти загадочные для меня генерал-адъютанты, флигель-адъютанты, просто состоящие непонятно для какой надобности при императоре генералы и прочее, прочее. А также туда структурно входил конвой и мой собственный сводный пехотный полк. Вот как, мало того, что силовые подразделения личной охраны были организационно раздроблены, да еще и не подчинялись императору напрямую, а имели еще двух промежуточных руководителей, начальника этой самой квартиры и военного министра. И если в обычное время это было условно нормальным, то в случае февральской революции, когда против царя восстали ближайшие военные начальники, такое положение дел могло оказаться гибельным. Петр Павлович, наконец, после некоторых раздумий ответил я коменданту: «Действительно, будут реформы, само время требует от нас изменяться. В полной мере я еще не определился, пока готов сказать лишь, что все мои охранные подразделения будут выведены из военного министерства и подчинены коменданту. Будет создана имперская служба охраны, со своей конвойной кавалерией, пехотными и железнодорожными частями, артиллерией, а будущем и авиацией с танками. Под прикрытием бронепоездов меня так просто не заставит отречение подписать». Была и еще одна причина, почему это следовало сделать, в преддверии обдумываемых реформ. Я желал максимально разграничить царские службы и общегосударственные. Ах ты ж, внезапно мне стало ясно, что совершенно бессознательно выстраивается некий аналог президентской вертикали 21 века. А пешечка и все. Настроение резко упало и всю остальную дорогу ехали молча, в голове крутились размышления над странным вывертом судьбы. Мне валенс на ленс приходилось копировать решение того, кого я сначала не любил, потом просто глухо недолюбливал, а после, поумнев и вкусив чужого хлеба сполна, стал воспринимать равнодушно, как необходимое и даже полезное обществу зло и функцию, а не человека. А вот сейчас, я его понимаю и принимаю всю его правоту. Чудны дела твои, Господи. После обеда, который здесь по-прежнему именовался вторым завтраком, ко мне буквально прорвались силой, испортив отдых и прогулку дружбанные даже не в полном, а в, так сказать, расширенном составе, к ним присоединился геройский братец Кирюха. Пришлось снова занимать овальный зал. Разговор ожидаемо пошел про корейско-китайские дела. Похоже, Витте слил мои решения интересантам. Империалисты-косплееры хреновы, ругался я про себя, слушая горячую и страстную аргументацию. Все сказали, я тяжелым взглядом обвел кружок юных империалистов, тогда поступим пока так. Сандра, выйдем на минуту, переговорим. А вы, друзья мои, дождитесь нас. Я резко встал, пристально смотря на Сандра, который также немедля вскочил. Идем. По выходу из зала бросил конвойцу, не оборачиваясь. Мои друзья нас дождутся, проследить. Слушаюсь, ваше императорское величество. Молча и только вдвоем, лишь где-то в дальних концах коридора маячили дежурные секретари от Гессе, мы добрались до одного из пустых кабинетов неподалеку. Закрыв двери, коротко оглядев уютную обстановку, я обернулся к вменяемому великому князю. Неужели ты не понимаешь, к чему ваши игры ведут? Денег хочется, власти. Признаться, я не узнаю тебя, Никки, ты же сам. Оставь, прервал я его, и слушай. Мы столетиями расширялись в пустоте, там, где не было преград. На юге еще Петр уперся в Турцию и Персию, на западе, так и вообще словно кипящий котел бурлит. Того и гляди, крышку нашу сорвет. Устанем обратно прилаживать. Больше века туда границу двигаем, забирая то, что считаем своим. А результат? Болгария под германцами, Румыния. Про Буковину и так все понятно. Да даже Польша и Финляндия в любой кризисный момент отвалится, и мы просто потеряем все, что туда вкладывали. А почему так? Потому что для Европы с нашей стороны пустота. Им давить на нас проще, там население, экономика, промышленность. А у нас, ну это к слову, мы это решим. Я прервался, выдохнув и поискал глазами графин, желая промочить пересохшие горло, но кабинет был пуст. Держи, взиравший на меня с распахнутыми глазами Сандра протянул мне серебряную фляжку. Как у папа, хмыкнул я и сделал обжигающий глоток. Коньяк был хорош. Кстати, надо и об индустрии самогоноварения подумать. Почему бы русской старке не конкурировать с ирландским вискарем? А через 30 лет, если не расстреляют, заделаюсь бутлегером в САШ, буду с масс-серией и прочим отребьем конкурировать. Зальем Калифорнию бухлом так, что там алкоголизм вместо кино станет важнейшей из профессий. Единственное место, куда мы можем идти, где возможно расширение, это Дальний Восток, сказал Сандра. Мы же об этом столько раз говорили. Верно, да только решения глупые приняли, непродуманные. Широко шагнуть хотим, шаровары лопнут. У нас там пустота не только снаружи, в Тихом океане, но и внутри. Пустота гораздо более страшная, чем здесь на Западе по сравнению с Европой. Пустота практически абсолютная, а с той стороны океан, и свободные транспортные коммуникации, и населенная Азия, и Япония, император которой не испугался и отобрал всю землю у своих даймё, отдав ее бесплатно крестьянам. Ты понимаешь, он стал для них не сказочным, а реальным божеством, загнал аристократию на службу и дал народу землю. Ты понимаешь, через 10 лет при поддержке Англии они просто пробьют тонкую скорлупу нашего тамошнего флота и далее пустота. Поэтому я не буду вкладывать ни копейки в китайские или корейские проекты, пока не построим на своем берегу Амура железную дорогу и не встанем крепко во Владивостоке, Находке и на Сахалине. Но ведь я именно поэтому и подавал тебе записку о флоте, вскинулся Сандра. Примечание. Один это пасхалка, может кто-то и разгадает. Два хиви, Хилфсвессеншифтлер, ассистент-исследователь или младший научный сотрудник на наш лад. А есть более известное слово хиви, Хилфсвиллигер, добровольный помощник, немецко-фашистский прислужник из числа пленных, оккупированного или угнанного в Германию населения. 3. Русское село. 4. В описываемое время использовалась форма Александра III, император яростно любил все русское и ввел форменную одежду в русском стиле, которая была сродни крестьянским армякам. Служивые эту форму не любили и постоянно старались вводить неуставные элементы. 5. Конки были источником частых происшествий, подобные случаи известны. Электрический трамвай к этому времени тоже уже существовал, первый появился в Берлине. 6. Аттон Борисович Рихтер, 01-08-03-02-1831-1908, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, в моменте управляющий делами императорской главной квартиры, после состоял при императоре, входил в государственный совет. Глава 15. А скажи-ка, дядя, схватив его за орленую пуговицу военно-морского мундира, я притянул Сандра к себе и буквально зашипел в лицо. Когда ты эту записку составлял, о чем более думал? О пользе государевой или о том, чтобы братца своего Алексашку с места согнать, да самому на оное взгромоздиться, и вместо броненосцев рубины мамзелем покупать? А, да я, Никки, ты что? Испуганно отпрянул от меня Сандра, и пуговица с треском оторвалась, оставшись у меня в руках. Плохо пришито, пожал плечами я, запари на конюшне своего портного. Никки, что происходит? Я и в мыслях. Все, что я писал, весь этот план только для того, чтобы не было так с Японией, как ты сейчас описал. Точно? Сандра размашисто перекрестился. Ладно, про портного тогда забудь, шутка это. И слушай мое слово, исполнишь, быть тебе в пантеоне героев Отечества. Не исполнишь, поживешь еще спокойно и не бедно в Ницце или еще где. Твой выбор. Слушаю, Никки. Предлагаю тебе пост наместника Дальнего Востока, Забайкалье, Хабаровск, Охотское море, Камчатка, Сахалин, Курилы, Владивосток и прочее. Границы наместничества еще определим точно. Задачи – достроить Великий Сибирский путь. Заменишь меня в комитете, поставить судостроительные и судоремонтные заводы во Владивостоке, купим их в САСШ или еще где. Проложить железную дорогу вдоль побережья, всемерно развивать местные промыслы, добычу угля в Сучинской долине, заменить Кардив с островов один. У тебя там рынок сбыта под рукой огромный, с половину мира. Построить железную дорогу от Хабаровска к Татарскому проливу и организовать паромную переправу. Построить железную дорогу по Сахалину, развивать там сеть незамерзающих стоянок и портов. Когда железка дотянется до Хабаровска, то правительство начнет переселенческую программу для крестьян. В твои задачи входит пригляд и за этими заботами. Ну и флот с армией. Укрепляй Владивосток и иные выгодные позиции, судостроительную программу мы исправим, будут у тебя и корабли и прочее. Сформируем там пару сводных гвардейских дивизий с ротацией из центра. Будет, с кем балы проводить, ха-ха-ха. Изрядно, прошептал Сандра, когда я закончил смеяться. Не боишься, что испорчу тебе начинание? Ну на мне поболее висит. Как говорят наши японские друзья, долг самурая тяжелее горы, а смерть легче перышка. Если ты готов взяться, то исполнишь, а я тебе помогу, будут и люди в помощи прочие. Мне нужно подумать, Никки. Конечно, но недолго. Времени мало, дай-ка еще глотнуть. Мы попеременно приложились к фляжке, и Сандра спросил, а как же наши друзья, что они ждут? Объявление моей монаршей воли. Я не буду запрещать русско-китайскому банку операции в Китае, но там не будет ни копейки государевых средств. Пусть торгуют чаем в Шанхае, лезут в тамошний сеттльмент, пусть всякие там Морозовы со своими французскими друзьями мошной трясут. Однако я настойчиво попрошу Эспер обратить внимание на наши земли. Пускай там проекты реализует. Железная дорога, заводы, промыслы, фактории, порты. Тоже порекомендую и остальным. Я согласен, Никки, внезапно сказал Сандра. Ну и слава богу. Размашисто перекрестился я, пристально глядя на адекватного Романова. Конечно, адекватность сия была изрядно преувеличена интернет-комментаторами, ибо основывалась на его собственных воспоминаниях, написанных уже в изгнании, после революции. А кто же сам себя не похвалит и не оправдает? И кроме этого, мне были известны про него парочка компрометирующих фактов. Во-первых, он залетел с участием в так называемой «безобразовской клике». Это был самый настоящий венчурный стартап с империалистическим уклоном. Схема бизнеса предполагалась следующая. Имелся пустой и к тому же монопольный, при связях членов клики, рынок сбыта, шпалы на строительство КВЖД и ЮМЖД-2. Лес рос в Северной Корее, но на Корею претендовали японцы, поэтому от государства требовалось обеспечить силовую поддержку в виде некоторого количества военных, а концессионеры должны были валить лес, делать шпалы и рубить баблишко. Но что-то, как всегда, пошло не так, дохода не получилось, и поэтому, чтобы не страдало реноме царственных пайщиков, деньги тупо выплатили из казны. Не стерпев такого перформанса, ранее дважды кинутые с Ляодуном и разделом Кореи, джапы прислали свой флот в порт Артур с предъявой. Последствия всем известны. Однако было еще и во-вторых, насколько я слышал, Сандра виноват в принятии решения о походе второй Тихоокеанской эскадры. По крайней мере, участвовал в этом и поддерживал. И Рожественский, совершив невероятное чудо, проведя не самые лучшие корабли через половину мира без обязательных на море случайностей, попал в ловушку. Ну теперь-то я знаю, про все это и попробую не допустить и проследить. Все равно других людей нет или мне они неизвестны. А ведь пост большой, нужен человек из августейшей фамилии. В прошлый раз назначили бастарда 3, он и нарулил. Подожди, я остановил его у самой двери и, тяжело положив руку ему на погон, сказал: «Никогда более я не повторю этих слов, внимай, и отвечать не надо. Упаси тебя Бог, Сандра, от двух вещей: предать мое доверие внутри семьи и затеять интриги с родственниками, и предать мое доверие в деле и начать набивать карманы в ущерб делу. А про остальное ты и сам знаешь, я в тебе достаточно уверен, чтобы попусту воздух сотрясать». Великий князь лишь коротко кивнул, и мы одновременно шагнули к двери. В коридоре уже собралась компания из одного конвойного кавказца и трех дежурных секретарей, двое из которых были из ведомства Гессе, все, даже гражданский чиновник из МИДа, которого порекомендовал Лобанов, вытянулись во фрунт. Я благосклонно кивнул и сказал: «Мы обратно к нашим друзьям, распорядитесь самовар подать». «Уже сделано, Ваше Величество», — ответил мне молодой дежурный секретарь Шиллинг. «Благодарю, Маврикий Фабианович 4». Когда мы вернулись в овальный зал, то ожидающая нас команда дружбанов синхронно оторвалась от самовара с плюшками, а кое-где сверкнули серебром узнаваемые карманные сосуды. Пауза, мы с Сандро молча проходим к столу, а глаза дружбанов явно следят за оторванной пуговицей. «Налейте-ка мне чаю, друзья», я движением руки остановил трущегося у стены слугу и глазами отослал его за дверь. Быстрее всех опомнился примкнувший к команде дружбанов мой спаситель Кирюха. Сидя на стратегически важном направлении у краника, он подхватил стакан в подстаканнике, кружек из чайных сервизов я приказал мне никогда не подавать, и налил мне ароматного напитка. «Уф, хорош чаек», — сказал я, отпив кипятку. «Спасибо». Общество молчало и внимало своему монарху. Мы обсудили ряд личных моментов с дорогим дядей, я отсалютовал тоже пьющему чай Сандра, и я готов явить, так сказать, свою волю. С этого момента никаких уговоров передумать. Решение окончательное и ваш выбор участвовать в будущей плодотворной работе или нет. Заставлять не буду. Ясно вам, друзья мои? Ну кто откажет императору, который только что оторвал пуговицу великому князю? На меня обрушился шквал заверений в верности и готовности совместно приносить пользу России.